уход в себя. Хотя лагерная действительность отбрасывала заключенного назад, к примитивности не только внешней, но и внутренней жизни, все же пусть изредка, пусть у немногих, но развивалось стремление уйти в себя, создать какой-то свой внутренний мир. Чувствительные люди, с юных лет привыкшие к преобладанию духовных интересов, переносили лагерную ситуацию, конечно, крайне болезненно, но в духовном смысле она действовала на них менее деструктивно даже при их мягком характере, потому что им-то и было более доступно возвращение из этой ужасной реальности в мир духовной свободы и внутреннего богатства. Именно этим и только этим можно объяснить тот факт, что люди хрупкого сложения подчас лучше противостояли лагерной действительности, чем внешне сильные и крепкие. Чтобы отчасти понять подобные внутренние переживания, подобные бегства внутрь себя, я вынужден вновь обратиться к личным воспоминаниям. Как это бывало, когда мы на рассвете шагали из лагеря на стройплощадку, на свои рабочие места? Звучит приказ. Рабочая команда такая-то, шагом марш. Левой, два, три, четыре. Левой, два, три, четыре. Передней, ровней ряд. Левой, левой, левой. Снять шапки. Я вспоминаю, и эти слова звучат у меня в ушах. Снять шапки означало, что мы проходим через лагерные ворота. Прожекторы направлены на нас. Тот, кто не шагает прямо, не держит равнение в своем ряду из пяти человек, может рассчитывать на удар сапогом. Как и тот, кто из-за нестерпимого холода отважится натянуть на голову шапку прежде, чем это будет разрешено. И вот в темноте мы идем дальше, спотыкаясь о большие камни, по огромным лужам вдоль улицы, ведущей к лагерю. Конвоиры беспрестанно орут на нас, подталкивают ружейными прикладами. Тот, у кого раны на ногах болят особенно нестерпимо, опирается на чуть-чуть более крепкого товарища. Мы идем молча. Ветер режет лицо, не дает говорить. Мы уткнулись подбородками в поднятые воротники своих ветхих курток. И вдруг идущий рядом со мной бормочет: «Ты слушай, если бы наши жены нас сейчас видели, надеюсь, что в их лагере все же получше. И они, надеюсь, даже не представляют себе, что тут с нами». И предо мной возникает образ моей жены.